Глава 12. Зверек ринулся к своей норке, а я вышел на улицу через дверь, оставив призрака в доме. Он, конечно же, начал скулить и царапать дверь когтями, но там, куда мы идем с Норель, щенку не место. Он может только помешать. Крыса пробежала через двор и выскочила между штакетинами за ограду. Мне же пришлось выходить через калитку, ведь на той стороне забор был высоким, и доски — остроконечными. Не хотел порвать одежду, которой у меня и так было мало. Вместе мы двинулись в сторону полей, на которых работали люди. Как я узнал из памяти Егора, овощи, которые выращивались на этих полях, продавали торговцам, а также раздавали нуждающимся, старикам и многодетным семьям. Для некоторых это было единственным пропитанием на целый год, поэтому работали все и бесплатно. Правда, иногда местным охотникам удавалось добыть съедобного крата, мясо которого они продавали общинникам. Но в большинстве краты несъедобны. И дело не в том, что они ядовиты, а в изменениях, происходивших с их организмом под воздействием чужеродной энергии дебрей. После употребления такого мяса люди начинали болеть и быстро умирали. Мы с Норель дошли до полей, но крыса побоялась бежать у всех на виду, поэтому юркнула в траву слева. Я последовал за ней, стараясь не упускать из виду. «О, помощник, давай к нам!» — махнула рукой незнакомая женщина и вытерла потное лицо тыльной стороной ладони. «Говорят, вечером дождь будет, надо сорняки успеть убрать». «Нет, пусть к нам идет!» — я узнал скрипучий голос старика-ворона. «После воды из колодца у нас столько пырей вылезло, до вечера не управимся». «Обязательно помогу, но позже», — ответил я, махнув рукой. «У меня дела». Кто-то начал возмущаться и говорить, что такой здоровый детина прохлаждается, когда все работают, но остальные после небольшой передышки продолжили свою работу. Я увидел вдали знакомую фигуру Авдотьи, а рядом с ней на корточках сидела Анна. Они заботливо окучивали и поливали каждый росток. Изо дня в день эти люди стараются хоть как-то сохранить скудный урожай, но по виду растений мне уже понятно, что это напрасный труд. Будет большой неожиданностью, если хоть что-то удастся вырастить. Земля настолько истощена, что просто не может ничего дать растениям. Вскоре поля остались позади, а мы с крысой подошли к высокой каменной стене, утыканной сверху железными копьями. Местами камень раскрошился, и внутри виднелись железные прутья. Когда-то здесь построили хорошую, добротную стену, но за ней никто не ухаживает, поэтому время берет свое. Крыса пискнула и исчезла в высоких колючих кустах, растущих вдоль стены. Я встал на четвереньки и, раздвинув кусты, полез вслед за ней, цепляясь за колючки. Вскоре дошел до стены и увидел широкую трещину, ту самую, которую подсказал дух крысы. Но на этот раз крыса не осмелилась выбегать наружу, а остановилась неподалеку и уставилась на меня глазками-бусинками. «Спасибо тебе, Норель. Дальше я сам». Крыса пискнула и убежала прочь, а я нагнулся пониже и вгляделся в густую чащу. Ничего особенного не увидел, но почувствовал глубокий, многослойный запах леса. Влажная земля, покрытая толстым слоем прошлогодних листьев, источала терпкий и свежий аромат перегноя. Ощущалась легкая горчинка мха и приятный запах хвои. Пахло грибами, нектаром цветов и витал едва уловимый запах меда. Прекрасно, просто прекрасно. Я, как друид, очень скучал по лесу и не мог представить жизни без него. То, что окружало меня в общине, нельзя назвать природой. Для меня это просто тюрьма, а я жаждал свободы. С трудом просунул в трещину голову, понял, что могу застрять, поэтому нужно хоть немного, но расширить брешь в стене. Попробовал сломать острые каменные неровности, но лишь смахнул песчаную крошку. Голыми руками точно не справиться. Нужен инструмент потверже и потяжелее. Я тут же вспомнил про молот, стоящий в углу мастерской. Осталось только выпросить его у Ивана, ну или унести тайком. Выбравшись из колючего плена, рванул в сторону общины. Кое-кто снова хотел привлечь меня к работе на поле, но я не обращал внимания на окрики. Ведь, возможно, смогу сделать для общины больше, чем все остальные вместе взятые, но для этого мне понадобится помощь. Помощь леса. Добежав до мастерской, я привалился к стене спиной, тяжело дыша. Для моего неокрепшего тела такой быстрый и долгий бег — чрезмерная нагрузка. С меня струился пот, в ушах шумело, сердце неистово барабанило. Нет, так не годится. Лучше заняться своим физическим состоянием в ближайшее время. Отдышавшись и утерев пот рукавом, я зашел в мастерскую. Иван бросил на меня мимолетный взгляд и, не говоря ни слова, снова вернулся к своей работе. Глядя на нарисованную от руки схему, он подбирал различные куски старой мебели, чтобы создать новый шкаф. «Можно взять молот?» — спросил, указав на инструмент, одиноко стоящий в углу. «Зачем тебе?» — не отрываясь от своего дела, спросил он. «Нужно для дела, долго объяснять!» — махнул я рукой. «Время есть, объясни!» — не отступал он. «Там есть небольшой выступ, хочу его сломать, чтобы не мешался!» Как можно более обтекаемо ответил я, не вдаваясь в подробности. «Какой еще выступ?» Иван поднял голову и нахмурил брови. «Гниль в корень. Как же меня напрягают эти расспросы. Что ему ответить? Что снова хочу пробраться в дебри? Он же меня за это... А ладно, надо думать. В конце концов, я решил поступить так, как обычно поступал Егор в общении с отцом. Опустив голову, пробурчал. «Если тебе жалко, так и скажи. Больше никогда ни о чем не попрошу». Иван выпрямился, тяжело вздохнул и с какой-то тоской в голосе произнес: «Бери, что хочешь». Я торопливо двинулся к молоту, и как только схватился за ручку, мужчина грозно продолжил: «Чтоб вернул, ясно? Если потеряешь, больше сюда не зайдешь». «Ясно», — кивнул я и попытался поднять молот, но не тут-то было. Молот оказался тяжеленным. Мне даже на мгновение показалось, что он прибит к полу, но это было не так. Внимательно оглядев его, взялся за рукоять обеими руками и напрягся, пытаясь поднять. Жилы на руках выступили, дыхание сперло, вспыхнули щеки, но инструмент даже не шелохнулся. Отдышавшись, поймал на себе любопытствующий взгляд Ивана и решил, что ни в коем случае нельзя сдаваться, иначе никогда не заслужу его уважения. Я вытер потные ладони о штаны, присел чуть ниже и, схватившись за рукоять, напряг ноги и спину. Медленно выпрямляясь и напрягая каждый мускул, начал подниматься, и вдруг молот поддался. Он был тяжелый, и я еле удерживал его в руках, но все равно победа была на моей стороне, что не могло не радовать. Улыбка будто сама по себе растянула губы. «Смог, молодец!» — послышался довольный голос Ивана, который все это время наблюдал за мной. «Но лучше тащи по земле, а то надорвешься. Обязательно верни на место». «Верну», — выдавил я, медленно опустил молот на пол и потащил его к выходу. Иван прав, можно надорваться. А я обязан беречь свое новое неокрепшее тело. Чтобы не тащить молот по булыжникам, я сошел с дороги и побрел по траве. Вокруг летали мухи и пчелы, под ногами крутились собаки, нещадно палило солнце, но я не обращал внимания и двигался в сторону полей. «Ты куда собрался?» — послышался сзади знакомый голос. «Женька, здорово!» — я обрадовался, увидев друга. Он был в хорошем расположении духа и бодро шагал ко мне, лузгая семечки. Похоже, его ребра зажили. «Здорово, Егорыч!» — он пожал мне руку. «Куда эту бандуру тащишь?» «К стене», — понизил голос и оглянулся. «Зачем?» — удивился он. «Узнаешь», — ответил я и продолжил идти, упираясь ногами в землю и с трудом подтаскивая за собой инструмент. «Давай помогу!» — с готовностью вызвался он и встал рядом. Я не стал отказываться, и мы вместе потянули молот по земле. Так дело пошло быстрее. «Как твой бок?» — насторожился я, увидев, как Женька морщится от боли каждый раз, когда мы подтягиваем за собой молот. «Побаливает немного. Ерунда, не обращай внимания!» Сквозь сжатые зубы ответил он. Я остановился, вытер пот со лба и велел. «Давай сюда руку». «Ты что задумал?» — с подозрением прищурился он. «Хочу кое-что проверить». «Ну ладно, на». Ногти у него были обгрызены, полно мелких шрамов и твердые бугры мозолей под пальцами. Рука сильная, привыкшая к тяжелому труду. Я приложил к ней свою ладонь и отправил энергию. «Что такое? Он хотел отдернуть руку, но я задержал. «Стой ровно и не рыпайся». «У тебя не рука, а утюг. Капец, какая горячая!» «Терпи!» — шикнул на него. Амазонка сказала, что на втором уровне я уже могу с помощью своей энергии лечить. С крысой получилось. Почему бы не помочь другу? Понятное дело, что он намного больше Норель, но хотя бы немного я смогу ему помочь. Когда источник силы почти опустел, я отпустил руку Женьки и устало опустился на корточки. Навалилась слабость. «Ты что сделал-то?» — шепотом спросил друг, рассматривая руку. «Хотел тебе помочь. Бок еще болит?» Женька потрогал пальцем больной бок, наклонился сначала в одну сторону, потом в другую, затем покашлял и озадаченно ответил. «Побаливает немного, но уже не так, как раньше. Егорыч, что это было? Магия, что ли?» Он ошарашенно уставился на меня. «Да, но ты молчок, понял? Никто не должен об этом знать», — строго сказал я, встал и снова взялся за рукоятку молота. «Погоди-ка», — не отступал он. «Получается, что ты маг?» «Пока нет, только учусь. Пошли дальше», — велел я. Мы снова двинулись в сторону стены, обходя поля, чтобы не привлекать внимания. Женька сначала с интересом посматривал на меня, но вскоре не выдержал и снова спросил. «Егорыч, как же ты маг, если из простолюдинов?» «Сам не знаю», — пожал я плечами. «Это после дебри в тебе магия появилась, да?» — продолжал допытываться он. «Да». «Ничего себе! А может, и мне того в дебри сходить?» «У тебя будет такая возможность». Мы остановились у колючих кустов. Я быстро определил нужное место по куску воротника, который оставил в прошлый раз на колючке. К сожалению, ничего более подходящего под рукой не было. «Я буду тянуть, а ты подталкивай», — велел я и потащил за собой молот. Женька помогал, продолжая закидывать вопросами, но я почти не отвечал на них. Когда добрались до трещины, он выглянул наружу и присвистнул. «Ничего себе, вот это дрень! Надо наместнику сказать. Через нее же какая-нибудь гадина может залезть». «Никому не надо ничего говорить», — с нажимом сказал я и поднялся на ноги. «Это будет мой личный проход за стену». «Что? Ты в своем уме?» — возмущенно заорал он. «Опять в дебри хочешь зайти? Смерть Кузьмы тебя ничему не научила?» «Не кричи, а то услышат», — шикнул я и примирительно добавил. «Ничего плохого со мной не случится. При малейшей опасности я просто...» «При малейшей опасности ты просто лишишься головы», — ворчливо прервал он меня. «Ты хоть знаешь, какие там твари живут?» «Нет, но хотелось бы узнать». Женька с шумом выдохнул, раздув ноздри, пробуравил меня взглядом и махнул рукой. «Ай, делай, что хочешь. Тебе, если в голову что-то втемяшится, то вот этим молотом не выбить. Только знай». Он поднял палец и потряс им у меня перед носом. «Если с тобой что-то случится, я за себя не отвечаю, а гребешь от меня по полной, понял?» «Понял», — усмехнулся я. «А теперь отойди подальше». Я присел, ухватился за рукоятку, приподнял молот и начал раскачивать его между ног, целясь в трещину. Бах! Молот с силой ударился о край трещины, раскрошив прочный материал. «Неплохо, совсем неплохо, только надо прицельнее бить». Немного отдохнув и размяв заболевшие пальцы, я снова взялся за рукоять и почувствовал, как по плечам разливается мышечная усталость. В очередной раз с сожалением отметил, что довольно слаб. Однако сдаваться даже не думал. Снова раскачав молот, со всего размаху ударил чуть выше, в острый выступ. Камень поддался с глухим грохотом, и трещина поползла выше. «Стой, ты что делаешь? А если стена рассыплется?» Ужаснулся Женька и схватился за молот, мешая мне раскачивать его. «Ничего не рассыплется!» С раздражением ответил я и отпихнул его в сторону. «Откуда ты знаешь?» Не унимался он, перегородив с собой трещину. «Она укреплена железными скобами. Сам посмотри», — указал чуть левее, где камень рассыпался и виднелись железные прутья. «Мне все равно не нравится то, что ты делаешь», — уже более спокойным голосом сказал Женька. Я не стал ничего отвечать, а раскачал молот и повторил удар. На этот раз получилось попасть ровно туда, куда целился. По стене прокатилась вибрация, распылив крошки и пыль. Трещина вновь расширилась, и теперь настолько, что я смогу легко протиснуться наружу. Прислонив молот к стене, опустился на колени и свободно прополз через трещину. Женька что-то яростно зашептал мне вслед, но я его уже не слушал. Все мое внимание было приковано к старому лесу. Свет был рассеянный. Солнечные лучи едва пробивались сквозь плотный свод крон могучих деревьев, чьи стволы покрывал темный вековой мох и узорчатые пластины лишайника. Вокруг царила тишина, которую нарушал лишь шелест деревьев и перекликание далеких птиц. Я закрыл глаза и вдохнул полной грудью. В это мгновение показалось, что я снова друид Орвин Мудрый и стою на краю леса в далеком мире под названием Сильвадор. «Егор! Егор!» — послышался испуганный шепот, который вернул меня к реальности. «Возвращайся, слышишь? Давай уйдем отсюда!» Я обернулся и увидел, как Женька выглядывает из трещины и машет мне рукой. В это самое время тишину леса разорвал рык огромного существа. От хриплого рыка, переходящего в протяжный вой, холодок пробежал по спине даже у меня. «Егор, пошли!» Женька выполз из трещины и, схватив меня за руку, с силой потянул за собой. Я не стал сопротивляться. Парень преодолел свой страх и выбрался в дебри, чтобы увести меня. Заслуживает уважения. Именно такого друга можно считать настоящим. Мы заползли обратно за стену, как раз когда рык повторился. Теперь он был ближе и напоминал раскат грома. «Надо заделать дыру и позвать взрослых», — непреклонным тоном проговорил Женька и строго посмотрел на меня. «Ты прав. Лучше ее прикрыть», — согласно кивнул, вспомнив, как по пути сюда видел подходящий валун. Тем более я и сам не собирался оставлять лаз открытым. Вдвоем мы с трудом, но все же прикатили его к стене и закрыли трещину. Теперь никто даже не догадается, что находится за ним. Когда мы с Женькой двинулись обратно, таща за собой молот, я осторожно сказал: «Ты никому не должен говорить о трещине. Ее я нашел, значит, она принадлежит мне». «Ты с ума сошел!» Он остановился и вылупился на меня. «А если какая-нибудь дрянь к нам пролезет через эту дыру? Ты же всю общину подставишь!» «Не подставлю. Я сделаю так, что никто через нее не сможет пробраться». «Как?» «Придумаю что-нибудь», — уклончиво ответил я, уже жалея, что позвал с собой Женьку. «Он же мне все испортит». «Хорошо. Даю тебе время до завтрашнего вечера. Если ничего не придумаешь, я скажу отцу, а он доложит наместнику», — пригрозил он. «Договорились». Остаток пути мы проделали молча. Женька будто обиделся на меня. Я его понимал, ведь здешние люди очень боялись того, что находится за стеной. Но не я. Единственное, что меня напрягало, — слабое тело и небольшой источник силы. Будь я в своем теле, передо мной склонилось бы любое существо. Занести молот в мастерскую помог Иван, который с облегчением выдохнул, когда я открыл дверь и подал голос. «Пока, Женька!» — я протянул ему руку. «Пока, Егор!» — буркнул он и, пожимая мне руку, прошептал. «Срок тебе до завтрашнего вечера. Валун этих тварей не остановит». «Посмотрим!» — ответил ему и зашел в мастерскую. До самого вечера я провозился с фигуркой лебедя. На этот раз дерево уже было более податливо, и инструмент лучше слушался. Поэтому я постарался, вырезая перья и делая игрушку более реалистичной. Иван снова остался мной доволен и, прихватив готовые фигурки, повел меня к торговцу Фаруху. Фаруха в лавке не оказалось, поэтому мы пошли к его дому, стоящему на первой улице. Дом, как и все на этой улице, был добротный, деревянный. У калитки стояла собачья будка, из которой послышался грозный рык, едва мы подошли к забору. «Надо было палку с собой прихватить, пес у Фаруха из чадья ада, на всех бросается», — проговорил Иван, с опаской заглядывая в будку. «Пару раз огреть его по спине больше не полезет». «Не надо его бить. Он защищает свой дом и своего хозяина», — возразил я. «Надо всего лишь сказать ему, что мы пришли не со злом». «Сказать? Псу, ты в своем уме?» — с издевкой хмыкнул Иван. Я ничего не ответил и медленно открыл калитку. Пес не заставил себя ждать и, гремя цепью, вылез наружу. Это была мохнатая зверюга, которая, если встанет на задние лапы, дотянется до моей головы. «Вуф! Вуф!» — задрав голову, зычно загромыхал он. «Успокойся, мы с миром», — мысленно обратился я к нему. Пес замолчал и пристально уставился на меня. «Я друид Орвин Мудрый. Ты можешь доверять мне. Я не причиню вреда ни тебе, ни твоему хозяину. Обещаю». Пес потоптался на месте, еще раз гавкнул, но уже без злобы, и лег на землю у моих ног. Я погладил его по голове и двинулся к дому. Иван пошел следом. «Как тебе удалось его успокоить? Ведь зверюга на всех бросается», — шепотом спросил он, когда прошел мимо пса и догнал меня у крыльца. «Ничего не делал». Пожал я плечами и, поднявшись на крыльцо, постучал в дверь. «Здравствуй, Иван. Ты чего, снова что-то сделал?» Подавив зевоту, спросил мужчина, когда вышел нам навстречу. «Не я, а Егор. Только посмотри, что у него получилось», — с благоговейным шепотом сказал Иван и продемонстрировал сначала тигра, затем лебедя. Торговец спустил очки со лба, подошел к лампе, висящей над дверью, и внимательно осмотрел фигурки из перламутровой древесины. Признаться честно, мне самому очень понравилось то, что получилось. «Хорошо, очень даже хорошо. Я даже знаю, кому они понравятся. Даю 15 рублей за каждого». «Ты же говорил 18, напрягся Иван. 18 будет многовато, а вдруг никто не купит? Не, я пока не готов такие деньги отдавать за деревяшки». Он вновь поднял очки на лоб и внимательно посмотрел на нас. «Согласны?» «Ну и жук же ты, Фарух», — злобно процедил сквозь зубы Иван. «Как был грязным торгашом, таким и остался. Мы и без тебя продадим». «Я согласен», — прервал Ивана и положил руку ему на плечо. 30 рублей за две фигурки — хороший заработок». Иван шумно выдохнул, но не стал возражать. На лице Фаруха расплылась довольная улыбка. «Сейчас вынесу деньги». Он прижал фигурки к груди и скрылся за дверью. «Зря ты это мужику так дешево продал. Мы бы с тобой сами продали, и не за 15, а за все 25. «Ты поставил мне условие заработать 10 рублей до конца недели, чтобы щенок остался. Я так и сделал», — спокойно проговорил я, смело глядя ему в глаза. «Теперь призрак останется жить с нами, а я придумаю, как еще подзаработать». «Что ты еще можешь придумать?» — хмыкнул он. — На игрушках далеко не уедешь. Никто, кроме жителей первой улицы, не будет на них тратить свои кровно заработанные деньги. Да и они, если возьмут, то только потому, что в новинку. Если у каждого на полке будут стоять такие фигурки, ценность их сразу же пропадет. — Я это прекрасно понимаю, — ответил я. В это время дверь открылась, и показался Фарух. Он протянул Ивану помятые купюры и обратился ко мне. — Молодец, парень. У тебя руки из правильного места растут. Если еще что-нибудь сделаешь, сразу неси мне. Уж я-то найду покупателя на твой товар. Хорошо, — кивнул я и развернулся к калитке. Иван двинулся за мной. Пока шли до дома, он еще несколько раз сказал, что я зря продал такие красивые игрушки всего лишь за 15 рублей. И еще раз напомнил, что нам денег не хватает на ядра зверя. А что, если нам самим добыть эти ядра? Как бы, между прочим, спросил я. «Еще чего придумаешь?» — хмыкнул он. «Нет, я серьезно. Почему мы должны покупать их у наместника или охотников, если дебри вот они?» Я махнул рукой. «Совсем рядом. Взять ружье и пристрелить зверя». «Ерунду говоришь, будто малолетка». Он недовольно скривил губы. «Не в каждом звере есть ядро, а только в крате, измененном гиганте. Одной пулей не возьмешь. А если ранишь, то он тебя тут же убьет». «Ах, вот оно что! Я даже не знал, что не в каждом звере из дебри есть энергетический сгусток, называемый здесь ядром. Кратов видел. Их действительно не так-то легко убить. Но ведь я друид, а значит, мне подвластны жизни всего живого. Пожалуй, не такая уж плохая идея стать охотником. Хм, охотник-друид». Мы вернулись домой, где бабка с Анной уже ждали нас к ужину. Женщины очень обрадовались моему первому заработку и положили мне двойную порцию каши, которой я поделился с призраком. На следующее утро, когда еще все спали, я незамеченным выбрался из дома и двинулся к стене. Не терпелось снова попасть в дебри, которые словно магнитом притягивали меня. Но шел я туда не только для того, чтобы насладиться лесом и природой, а по делу. Появилась идея, осуществление которой улучшит не только мою жизнь, но и жизнь всей общины.